Хороша политика, и все идет прекрасно. Плоха тоже хорошо. Как это? Вымолвил я. А ты подумай сама. Политика – это способ делать дела, без драки. Мы торгуемся из-за каждой мелочи. В чем-то уступаем друг другу. Причем каждый думает, что обжулили именно его. Спорим до хрипоты и, наконец, кое-как договариваемся, не разбивая при этом голов. Вот что такое политика. Есть и другой способ – разбить такие эти головы. Так и бывает, когда одна или обе стороны больше не желают торговаться. Поэтому-то я и говорю, что хороша даже плохая политика. Ведь единственная альтернатива – насилие и страдания. Странные слова для ветерана революции. Сдается мне, дядя Том, что среди кровожадных злодеев, что подняли пальбу, был и ты. Так говорит па. Он ухмыльнулся. Я большей частью увертывался. Если политика не срабатывает, надо драться. Наверное, надо пострелять в человека, чтобы он понял, насколько лучше путаться в политических дрязгах, чем подставлять лоб под пули. Он нахмурился и вдруг сделался совсем старым. Самое трудное из жизненных проблем, когда время говорить, а когда драться. Тут он улыбнулся и снова помолодел. Это не люди изобрели войну. Она появилась задолго до нас. Но мы изобрели политику. Вникни, малышка, ведь Homo sapiens – самое безжалостное, самое злобное, самое...